Варя промолчала, потому что не знала, замечательно это или нет. От соболевской лихости у нее закружилась голова. И еще возникал вопрос, а ей-то как быть? Маршировать под барабан с егерским батальоном, держать за стремя Гульноры? Или оставаться среди ночи во вражеском городе одной? Гриднев, оставляю тебя моих конвойцев, будешь стеречь банк. Не то местные разворуют, а свалят на Соболева, сказал генерал. Ваше превосходительство, Михаил Дмитриевич, взвыл прапорщик, я тоже в Константинополь хочу. А кто будет Варвару Андреевну охранять? Укоризненно прокартавил Девре. Соболев достал из кармана золотые часы, со звоном откинул крышечку. Половина шестого, часа через два-два с половиной начнет светать. Эй, Гукмасов! Слушай, ваше превосходительство! Влетел в кабинет красавец Харунжий. Собирай роты! Строить батальон в походную колонну! Знамя и барабанщиков вперед, и песенников тоже вперед! Пойдем красиво! Гульнору седлать, живо! В 6:00 выступаем! Ординарец стремглав выбежал, а Соболев сладко потянулся и сказал. Ну-с, Варвара Андреевна, или стану героем почище Бонапарта, или сложу, наконец, свою дурную голову. Не сложите, — ответила она, глядя на генерала с искренним восхищением. Уж до того он сейчас был хорош, истинный Ахиллес. Тьфу-тьфу-тьфу, — суеверно поплевал Соболев. Еще не поздно одуматься, — встрепенулся Перепелкин. Позвольте, Михаил Дмитриевич, я верну Гукмасова. Он уж и шаг к выходу сделал, но в этот миг... В этот миг с лестницы донесся грохот множества сапог, дверь распахнулась, и вошли двое. Лаврентий Аркадьевич Мизинов и Фондорин. «Эраст Петрович!» — взвизгнула Варя и чуть не бросилась ему на шею, да вовремя спохватилась. Мизинов пробурчал. «Ага, он здесь. Отлично!» «Ваше высокопревосходительство...» Нахмурился Соболев, видя, что за спинами вошедших синеют жандармские мундиры. «Откуда вы здесь?» «Я, конечно, допустил своеволие, однако арестовывать меня — это уж чересчур». «Арестовывать вас?» — удивился Мизинов. «С какой стати? Еле пробился к вам на дрезину с жандармской полуротой. Телеграф не работает, дорога перерезана. Трижды был обстрелян, потерял семерых. Шинель вот пулей пробита», — он показал дырявый рукав. Вперед шагнул Раст Петрович. За время отсутствия он совсем не изменился, только одет был по-цивильному, сущим франтом. Цилиндр, плащ с пелериной, крахмальный воротничок. «Здравствуйте, Варвара Андреевна!» — приветливо сказал титулярный советник. «Как у вас волосы отросли! Пожалуй, так все-таки лучше!» Соболеву слегка поклонился. «Поздравляю с бриллиантовой шпагой, ваше превосходительство! Это высокая честь!» Перепелкину просто кивнул, а напоследок обратился к корреспонденту. «Салям алейкум, Анвар эфенди!»